«Как тебе лазанья, дорогая?» — поинтересовался Радольфус, изящно промокнув рот белоснежной салфеткой. «Пойдет», — с полным ртом пробубнила Беллатриса, хлебнув вина. «Ты лукавишь», — ухмыльнулся он. «Это старинный итальянский рецепт, привезенный моим отцом из Неаполя, вместе с драконьей оспой, если мне не изменяет память». «Все верно». Они кокетливо прищурились друг к другу в подобии вежливой улыбки, и Беллатриса откинулась на спинку стула. «Куда запропастился твой глупый братец?» «Патрулирует Макгловский Лондон с Паркинсоном». Радольфус отложил салфетку на стол и пригубил вина из хрустального кубка. «А как поживает твой глупый племянник?» Беллатриса обольстительно улыбнулась, надменно фыркнув. «Всюду таскается за темным лордом. И тебя не волнует, что он отдал предпочтение малолетнему мальчишке, а не тебе?» Участливо полюбопытствовал Радольфус. Беллатриса закатила глаза и снисходительно вздохнула. «Я уже стара для того, чтобы быть девчонкой на побегушках. Малфой, покорный раб, выполняющий лакейскую работу. Я же создана для великих свершений». Она властно сверкнула взглядом и, схватив кубок, осушила его одним глотком, а затем с размаху опустила на стол, из-за чего от хрустальной подставки отлетел маленький осколок. «Я смотрю, ты неплохо справляешься», — мягко похвалил ее Радольфус, едва сдерживая улыбку. «И вынужден признать, что восхищен твоим желанием двигаться дальше, потому что ты и правда способна на гораздо большее, любовь моя». Беллатриса смущенно зарделась и задумчиво хмыкнула. «Эта война неоднократно продемонстрировала мне, что я не вечна, Руди. Темный лорд невероятно силен, мы же все уязвимы. Пусть малец разменивается по пустякам, выполняя роль живого щита. Ему еще предстоит многому научиться, если он желает, чтобы хозяин неукоснительно доверял ему. Если честно, я сомневаюсь, что Малфою это удастся», — насмешливо протянул Радольфус. «Темный лорд никогда не воспринимал всерьез их семейство, ему были нужны лишь их состояние и поместье. Люциус неплохо отыгрывал свою роль, но никогда не переставал быть трусливым недотепой. А нарцисса? О, нарцисса хуже всех», — возмутилась Беллатриса. «Изнеженная недотрога. Меня тошнило от нее с самого рождения, как только она вылезла из кровавого лона нашей бедной матушки. Разве не Андромеде должно быть отведено место худшей сестры? Это произошло позднее», — раздраженно выплюнула Беллатриса. «У этой паршивой предательницы крови хотя бы был характер, а нарцисса всю жизнь была размазней. Я рассказывала о том, как пыталась задушить ее в детстве подушкой, и почему остановилась». Разочарованно свел брови Радольфус, склонив голову на бок. «Не знаю», — нахмурилась она. «Этот ее жалобный взгляд постоянно сбивал меня с толку. Я нахожу совершенно несправедливым и унизительным то, что министерство запрещает выдавать волшебные палочки детям из аристократических чистокровных семей. Они не должны мараться в попытке убить родных сестер грязным макгловским способом». «Вот именно», — воскликнула Беллатриса, всплеснув руками. «Только представь, если бы я испытала свое первое непростительное нацисси, я бы избавила наш род от этого жалкого недоразумения в виде их позорного семейства. Но тогда замуж за Люциуса могли выдать Андромеду», — усмехнулся Радольфус в кубок. «Или тебя». Беллатриса прыснула и визгливо рассмеялась, ударив ладонью по столу. «Выйти за Люциуса — вот была бы умора. Этот бледнолицый пес месяцами не вылезал бы из подземелья, привязанный на короткую толстую цепь, и уж точно не оставил бы потомство в виде своего избалованного сынка. Беллатриса просто не позволила бы ему к себе прикоснуться». «Руди, ты прирожденный шут», — выдавила она сквозь смех. «Я многогранен», — отсалютовал он кубком. «И во многом это твоя заслуга, Белла. Ты вдохновляешь меня. Видела, как завистливо эти кретины пялились на нас в Малфой-Мэноре? Еще бы, они буквально были готовы удавиться от зависти, ведь у них нет того, что имеем мы», — ухмыльнулась Беллатриса. «Таковы наши обычаи. Мы веками старались переплюнуть друг друга, обогащаясь и рожая наследников, но уметь по-настоящему веселиться дано не каждому. Я обожаю тебя». Радольфус одарил ее нежной улыбкой, и Беллатриса поймала себя на мысли, что давно не проводила таких прекрасных вечеров. Она испытывала подлинную беззаботную легкость в компании своего странного, совершенно очаровательного супруга, с которым ей было так легко, бесподобно. И почему она навещала его так редко? Возможно, принять его предложение о совместном проживании было бы не такой уж и плохой идеей. По правде, Беллатриса не могла вспомнить, что же именно остановило ее в прошлый раз. «Кстати говоря», — Радольфус взмахнул палочкой, наполняя кубки вином, — «до меня недавно дошли слухи, что темный лорд поручил тебе некое особое задание незадолго до вторжения в Хогвартс. Это правда? Беллатриса уставилась на него нечитаемым взглядом, искривив губы в усмешке. Она понятия не имела, о чем он говорил. Кто знает, загадочно пожала она плечами, смахнув с лица выбившуюся прядь. Любопытно, удовлетворенно прищурился Радольфус, оперевшись на локти. Значит, слухи правдивы. Ты же знаешь, я не стану раскрывать свои секреты, вкратчиво обозначила Беллатриса. Это только между мной и темным лордом. Я ни в коем случае не настаиваю, покачал он головой. Просто радостно знать, что темный лорд доверяет тебе нечто столь личное. Беллатриса изо всех сил старалась не подавать виду, что не осведомлена, имелся ли в словах Радольфуса скрытый подтекст, что ее место теперь все же мог занять Малфой. Означало ли это, что темный лорд перестал доверять Беллатрисе после того, как она утратила свою прежнюю силу? Означало ли это, что темный лорд стал считать ее слабой? Это еще как понимать, прошипела Беллатриса. Радольфус изогнул свою идеальную угольно-черную бровь в притворном удивлении. Хотя, возможно, в данном случае оно было искренним. Что именно? Не делай из меня идиотку, Радольфус. Ух, похоже, у меня неприятности, игриво сверкнул он глазами, покачивая в кубке остатки вина. Что так встревожило тебя, дорогая? Меня тревожит твой умасливающий тон, вспыхнула Беллатриса, вскочив со стула и с силой пнув его ногой, отчего тот повалился на пол, и твои паршивые намеки. Радольфус выглядел озадаченным. Он нервно усмехнулся и покачал головой. Я не... В моих словах не было никакого гнусного подтекста, Белла. Она шокированно ахнула и уставилась на него одичалым взглядом своих гигантских черных глаз. Ты, Беллатриса указала на него пальцем, ты хочешь втереться в доверие к темному лорду. Списал меня со счетов из-за многочисленных травм, вынюхиваешь мои секреты, думал, я ни черта не замечу. Думал со временем усыпить мою бдительность и убрать этого слабака Малфоя, чтобы стать правой рукой лорда Волдеморта. Любимая, он никогда не станет доверять тебе, рявкнула она, и несколько буйных черных кудрей упали на ее искаженное гневом лицо. Никогда. Радольфус откинулся на спинку стула и улыбнулся, склонив голову на бок. Он смотрел на нее, любуясь темной испепеляющей яростью, исходящей от Беллатрисы, словно музейным экспонатом. Он был поистине опасен. Рассеивающее внимание очарование этого мужчины являлось мощным оружием против самого бдительного соперника и полной противоположностью сущности Беллатрисы, чье нутро было до смешного простым и предсказуемым. Она никогда ничего не скрывала и нетерпеливо выставляла эмоции на показ, в то время как Радольфус, будучи истинным охотником, умел затаиться в засаде, чтобы нанести смертельный удар в момент, когда ничего не подозревающая жертва будет меньше всего этого ожидать. И в мыслях не было, с холодным спокойствием произнес он. Беллатриса растерянно моргнула, судорожно подбирая слова для ответа, как вдруг в коридоре послышались шаги. Снова ступил на запретную территорию. А, Радольфус, раздался позади грубый хрипловатый голос. Рабастан, тепло поприветствовал он брата. Присаживайся, дорогой, лазанью, не откажусь. Голодный, как зверь, он напустился на соседний от Радольфуса стул и тяжело выдохнул, обнажив в улыбке темно-желтые зубы. Рабастан Лестриндж представлял собой поразительное сочетание несопоставимых характеристик. Несмотря на очевидное внешнее сходство с родным братом, обладающим безусловной притягательной красотой, он выглядел отталкивающе запущенным, грузным и неуклюжим. Бесформенная фигура Рабастана напоминала гигантского слизня, облаченного в дорогой костюм и помятую мантию. Неухоженные волосы падали на лоб слипшимися потными прядями, лицо было покрыто недельной щетиной. Все его существо оскорбляло образ сидящего рядом Радольфуса. Безобразие и совершенство. Белла, какой приятный сюрприз, сально промурлыкал он, хватаясь за приборы. По-настоящему приятным сюрпризом будет, когда ты, наконец, помоешься, брезгливо выплюнула она, плюхнувшись на оставшийся стул. Работенка такая, пробубнил Рабастан, громко чавкая. Посмотрел бы я на тебя, если бы ты весь день гонялась по Макдловскому Лондону, выслеживая беглецов. Сомневаюсь, что от тебя бы пахло розами. Белла не любит розы, напомнил Радольфус. Да насрать. Рабастан залпом опрокинул в себя содержимое кубка и довольно зарычал, как подобает классическому пьянчуге. Радольфус элегантно покачивал в руке свой кубок, слегка отклонив голову в сторону, и незаметно, почти неуловимо сморщил нос. Было во всем этом что-то изящное и подлинно аристократическое. Беллатриса ухмыльнулась из-под лобья. Какие новости в штабе? поинтересовался Рабастан. «О, сегодня мы достаточно увлекательно провели время. Правда, дорогая?» Радельфус вмиг изменился, и от прежней враждебной надменности не осталось и следа. Беллатриса лишь успела открыть рот, чтобы ответить нечто язвительное и не позволить ему себя одурачить, сменив тему, но Радельфус резко повернулся к брату и продолжил. «В Мэннер доставили девчонку Эббот, та, у которой мамочка грязнокровная шлюха. Ага, Карбан с Антонином прикончили ее в августе, кажется. Припоминаю», — прохрипел Рабастан. «Так и что она, оказывается, девчонка согласилась предоставлять информацию об ордене в обмен на сохранение жизни отца», — насмешливо хмыкнул Радельфус. «И, по всей видимости, слишком переоценила свои возможности. С этими тщеславными недоумками такое часто случается». Они рассмеялись, продолжив обсуждать дальнейшие события, произошедшие в Мэннере. Беллатриса заскучала. Этот потный зловонный идиот заявился не вовремя. Какого черта он не отправился в собственное унылое холостяцкое поместье? Ссора с Радельфусом не должна была завершиться вот так. Беллатриса привыкла, что последнее слово всегда оставалось за ней. Даже если ее и одолела беспричинная паранойя насчет вовлеченности мужа в дела темного лорда, она должна была это выяснить наверняка. Разругаться, устроить дуэль, затем станцевать танго и пожелать друг другу спокойной ночи. Гребаный Рабастан. Как только они закончат обсуждать пытки на мраморном полу Мэннера и исчерпают скудный список догадок о том, что же именно сотворил Сивой с девчонкой в подземелье, Беллатриса прикажет Рабастану убраться вон. Пока в ее голове крутились мысли о грядущем скандале и наиболее болезненных боевых заклинаниях, которые она намеревалась применить к Радельфусу после ухода его мерзкого братца, мужчины продолжали оживленно обсуждать новости прошедшего дня. «Кстати, у нас с Паркинсоном сегодня был неплохой улов», – оживился Рабастан, небрежно промокнув рот салфеткой и отбросив ее в сторону. Беллатриса раздраженно закатила глаза, приготовившись к очередной порции бесполезного трепа о сомнительных достижениях двух неудачников. «Неужели парочка Макглов, которых до недавнего времени мы считали пропавшими, объявились сегодня утром? И чем же так ценны эти Макглы?» — скучающим тоном спросил Радельфус, явно неудовлетворенный ответом. Рабастан растянул обветренные губы в улыбке и откинулся на спинку стула. «Намного ценнее, чем ты думаешь», — сверкнул он глазами, выдержав паузу. Родители грязнокровки Поттера вернулись в Лондон, разыскивали свою дочурку, хотели забрать подальше от... Беллатриса медленно моргнула и повела плечом. Сознание пронзило чем-то очень знакомым, чем-то, что имело слишком большое значение, но не лежало на поверхности. «Да что ты!» — увлеченно протянул Радельфус. «Это точно, никаких сомнений!» — довольно кивнул Рабастан. «Мы следили за ними весь день, когда они остановились в отеле. Белла, она не заметила, как вскочила на ноги, сжав руки в кулаки». Радельфус и Рабастан удивленно уставились на Беллатрису, но ее бешено мечущийся взгляд практически не различал ничего вокруг. Лица сидящих напротив мужчин расплывались, комната покачнулась. Воздух покинул легкие и застрял в горле. «Где они?» — выпалила она, сотрясаясь всем телом. Рабастан подозрительно изогнул бровь, и в этот момент он до безумия напомнил родного брата. «В чем дело, дорогая?» — настороженно спросил Радельфус. «Где они?» — оглушительно крикнула Беллатриса, выхватив палочку, и эхо ее голоса отразилось от пыльных подвесок хрустальной люстры. «Отвечай, мерзкий ублюдок!» Рабастан нахмурился и расслабленно ухмыльнулся. «Какие-то проблемы, Беллатриса?» Она в мгновение ока обогнула стол и вонзила палочку Рабастану в горло, тяжело выдыхая сквозь стиснутые зубы, краем глаза заметив, как Радельфус потянулся за своей. «Говори», — ожесточенно прошипела она, приковав взгляд к его маленьким черным глазам. «Иначе через секунду я вспорю твою толстую шею и выпущу твои вонючие кишки». Как ни странно, Рабастана нисколько не напугала реакция Беллатрисы. Он лишь сглотнул, продолжая ухмыляться, и даже не пытался защититься. «Темный лорд уже там», — прошептал он, смакуя каждое слово, «вместе с мальчишкой. Сегодня не твой день, принцесса Лигелиминс». Она почувствовала, как кровь отливает от лица, пальцев рук, ног и каждого органа, скапливаясь где-то в районе желудка неподъемным грузом. Они прибывают в аэропорт Хитроу. Их лиц почти не видно из-за колонны и большого столпотворения людей, но это безусловно они. Теперь их видно значительно ближе. Джин и Уильям стоят на пустынной улице в окружении разрушенных соседских домов после нападения пожирателей и встревоженно переглядываются. Их дом пуст и давно заброшен. Гермиона Грейнджер, снова и снова взволнованно повторяет мать, показывая фотографию дочери прохожим волшебникам неподалеку от дырявого котла. Магдла отталкивающие чары не пускают их с отцом внутрь и не дают увидеть вход в таверну. Волшебники избегают зрительного контакта и лишь качают головой. «Мы обязательно найдем ее, дорогая, с ней все хорошо, вот увидишь», успокаивает Уильям жену. Его голос звучит странно сквозь барьер прослушивающего и дезиллюминационного заклинаний. Вряд ли она осталась в Лондоне. Они везде, по всей стране, разве ты не видел, и наш дом. Я не знаю, я просто чувствую, что она нужна им, Уиллу. Они ищут ее. Я не намерена возвращаться обратно без Гермионы. Хватит с меня ее геройства. Мы обязательно продолжим поиски завтра, дорогая. Сейчас нам необходимо прийти в себя и отдохнуть. Последняя вспышка, перед глазами возникает четырехэтажное здание. Джин и Уильям скрываются за стеклянной дверью. Беллатриса отшатнулась, прижав холодную дрожащую руку к щеке. Шум судорожного дыхания смешался с мелкой вибрацией под кожей, под которой начали проступать первые, пока еще незаметные, шевеления. Она сорвалась с места и бросилась к выходу из зала. Крики Родольфуса раздавались позади, но она ничего не слышала. Возможно, где-то даже мелькнула вспышка заклинания, но она смешалась с послеобразами лиц родителей, которые все еще стояли перед глазами, пока ноги несли ее прочь из проклятого поместья. С каждым мгновением превращение сознания Гермионы очищалось и становилось ясным, идеальным местом для животного страха, который, словно сквозь прорванную плотину, захлестывал ее и поглощал целиком, заставляя задыхаться, захлебываться. Гермиона проклинала себя. Сквозь неразборчивый оглушительный хаос из мыслей и чувств красной нитью выделялись воспоминания о том удивительном дне, когда она видела родителей в последний раз и совершила роковую ошибку, о том, как была счастлива, что они послушали ее, послушали Драка, и им не пришлось лишать Джин и Уильяма памяти. В это было сложно поверить, это казалось невероятным сном, но Гермиона помнила, как со слезами на глазах провожала родителей в аэропорту, словно это было вчера, как они махали ей рукой на прощание, как тем же вечером Гермиона в порыве благодарности впервые призналась Драко в любви. Обжигающий декабрьский воздух проник в легкие и походил на спасительный глоток после изнурительной жажды. Глаза запекло из-за действия зелья и пронизывающего холода, зрение туманилось, тело выворачивало и выкручивало, но Гермиона не сбавляла ход. По крайней мере, ей так казалось, она бежала, что было духу. Драко, он должен что-то сделать, потянуть время, помешать, но только не. Гермиона подавила истеричный всхлип и судорожно сглотнула подступающую к горлу желчь. До ворот оставалось всего несколько шагов. Всего несколько шагов до барьера, до скрывающейся за ним истины, которую она так боялась узнать. Придется ли ей противостоять Волдеморту? Должна ли она принять зелье снова или, возможно, ей удастся отвлечь его, а Драко поможет переместить? Он убьет нас обоих, всех нас. Сколько прошло времени с тех пор, как Робастан доложил Волдеморту местоположение ее родителей? Могла ли Гермиона надеяться, что она успеет, что еще не слишком поздно? Робастан явился в поместье более получаса назад, и неизвестно, сколько времени он провел в дороге, заходил ли куда-то по пути. Они с Паркинсоном обязаны были дождаться Темного Лорда, значит, могло пройти уже больше часа. Гермиона надсадно выдохнула, лицо искривило гримаса отчаяния. Она не могла даже допустить в своих мыслях, что может не успеть. Это противоречило всему ее существу. Гермиона всегда оказывалась вовремя там, где должна была, чего бы ей это ни стоило. Так будет и в этот раз, потому что иначе быть не могло. «Все будет хорошо», — лепетала она дрожащими губами, толкая ворота и вырываясь сквозь барьер. «Все будет хорошо, они спрячутся, убегут, все будет хорошо». Она остановилась и крепко зажмурилась, сились как можно точнее воспроизвести в памяти незнакомую улицу Макдловского Лондона из воспоминаний Робастана и здание, в котором находились Уильям и Джин. «Все будет хорошо», — быстро прошептала она, сосредоточила все свои силы на магии и аппарировала. Зрение еще не успело сфокусироваться после перемещения, отголоски оборотного лишь усиливали головокружение, у которого и без того было достаточно причин, но обоняние по-прежнему было остро, и Гермиона безошибочно распознала едкий запах дыма, ударивший в нос. Яркие хаотичные всполохи пламени извивались на ветру, и, казалось, сердце постепенно замедляло свой ход. С каждым движением век Гермиона убеждалась, что место, увиденное ею в воспоминаниях Робастана, больше не было таким, как раньше. его не было вовсе. До ее слуха доносился далекий звук пожарных сирен, который с каждым мгновением становился все громче, и к тому моменту, когда зрение окончательно прояснилось, Гермиона заметила несколько пожарных машин, столпотворение людей и отбывающую карету скорой помощи, а затем ее взгляд сосредоточился на чернеющих в ночи бесформенных руинах, очертания которых виднелись в огненных вспышках затухающего огня и красно-синих мигалках. Возможно, она ошиблась. Возможно, картинка из воспоминания не могла служить надежным ориентиром. Возможно, тук-тук-тук, ее глаза были широко распахнуты и видели все слишком четко, не так, как раньше. Взгляд блуждал по изуродованным каменным блокам, по лицу каждого зеваки. Мужчины и женщины, словно в замедленной съемке, замерли в ужасе, кто-то прикрывал рот и плакал, в неверии качая головой. Гермиона старалась сохранять дыхание ровным, пока вглядывалась в каждого присутствующего, пытаясь отыскать знакомые черты. Она медленно обошла толпу в нескольких направлениях и затем остановилась, развернувшись к уничтоженному зданию. Тук-тук, никому не было дела до странно одетой девчонки в старомодном платье. Люди в полицейской форме проводили ее ленивым взглядом, когда она приблизилась к натянутой желто-черной ленте. «Мисс, мисс, туда нельзя!» Где-то непостижимо далеко раздался голос полицейского с явственным ирландским акцентом, но Гермиона не останавливалась. Она пересекла дымящийся вход и исчезла в дымной поволоке. Почувствовала крепкую хватку на своем предплечье и все тот же голос совсем рядом, но даже не обернулась, когда оглушила полицейского, бросив лежать у входа в гостиницу. Гермиона взмахнула палочкой, очищая воздух от дыма, и сосредоточилась на звуках собственных шагов, хлюпающих по лужам, образовавшимся вследствие тушения пожара. Рассеянный свет, исходящий от шара люмоса, следовал за ней, освещая обугленные стены. Здесь пахло только дымом, никаких признаков смрада горящей плоти. Тук-тук, удары сердца становились все реже, но словно пробивали грудную клетку грубыми толчками. Раньше Гермионе не доводилось ходить во сне, но, возможно, именно это сейчас и происходило. Холод врывался из разбитых окон и пронизывал ее насквозь, легкие горели от удушья, но она продолжала дышать, глубоко, размеренно, игнорируя жжение. От четырех этажей осталось всего два. Неясным образом каменная лестница уцелела, и Гермиона оказалась под открытым небом. В бетонных обломках угадывались очертания комнат, но ни в одной из них не оказалось ни единого признака чьего-то присутствия, ни костей, ни обугленных тел. Это проклятие было хорошо ей известно. Оно не оставляло следов и уничтожало практически все, к чему прикасалось. Пробираясь по коридору, переступая через завалы, Гермиона внезапно остановилась. По ее телу словно прошел заряд тока. Она медленно повернула голову и вгляделась в холодный мрак разрушенной комнаты, в которой не осталось ни одной стены. Гермиона сглотнула и обвела комнату взглядом, но не увидела ничего, кроме вездесущей черноты. Проклятие было сотворено именно здесь. Все казалось таким запредельно нереальным, что чувства будто бы заморозились и больше ей не подчинялись. Она словно была наблюдателем со стороны. Беспокоиться было абсолютно ни о чем, ведь не существовало совсем никаких доказательств того, что все это было по-настоящему. Рано или поздно она проснется. Даже тело ощущалось почти невесомым. Гермиона шагнула внутрь. Затем еще один шаг и еще. Мокрый пепел прилипал к ботинкам, под ногами хрустел мелкий щебень и части металлических перекладин, рассыпавшихся от напора адского пламени. Она почти дошла до края, шагая по вездесущему мокрому пеплу, и внезапно внутренний голос велел ей направить палочку под ноги. Поток воды втянулся в древко, всколыхнув облако пепла, что опустился горьким осадком на горло. Гермиона развеяла его и опустилась на колени. Испачканные пальцы лихорадочно шарили по каменному полу, отбрасывая в стороны обломки и поднимая пыль. Она задержала дыхание, пристально вглядываясь в грязную черноту. Необходимость осязать каждый дюйм казалась какой-то навязчивой идеей, как будто не было другого выбора. И, наконец, ладонь замерла. Глаза оставались широко распахнуты. Гермиона зачерпнула горсть пепла, поднесла его к лицу и разжала руку. Сильный порыв ледяного ветра унес черное облако пепла прочь, и на раскрытой ладони в лунном свете блеснул золотой ободок. «Это просто кольцо, всего лишь чье-то обручальное кольцо», — твердил внутренний голос, но Гермиона больше не доверяла ему. Она смахнула остатки пепла и дрожащими пальцами сжала кольцо, повернув его к лунному свету. Она знала, где искать ответ, но чутье опередило ее еще до того, как Гермиона успела разглядеть вытесненную на внутренней стороне надпись «Как бег волны, пусть вечно длится танец 42», цитата из зимней сказки Шекспира. По одной из версий считается, что Гермиона была названа в честь героини этого произведения. Обручальное кольцо беззвучно упало в гору пепла. Гермиона тихо рассмеялась. Безмятежное безумие сотрясало ее тело, пока она раскачивалась из стороны в сторону, сидя на останках насильственно отобранной жизни. Она смеялась сквозь крепко стиснутые зубы, слезная пелена застилала глаза, стекая тонкими дорожками по грязным щекам. Осознание настигало постепенно, врезалось тонкими иглами в позвоночник, ибо разум не был способен охватить весь масштаб потери. Война лишила ее всего. Последний раз, когда Гермионе довелось увидеть свою семью, были обрывочные воспоминания раба Стана Лестринджа. Драко либо был уже мертв, либо смывал со своих рук чужую кровь, ее кровь, что было равносильно смерти. И у Гермионы не было сил прожить эту боль, потому что она и сама была мертва. Она осталась совсем одна, пустая оболочка, наполненная пеплом и скорбью. Гермиона возвела взгляд к ночному небу и замерла, словно впервые увидев его настолько ясно. Звезды, эти маленькие жемчужины, усеивали бескрайний черный небосвод и светили сегодня особенно ярко. Миллионы душ детей, женщин, мужчин и стариков, отдавших свои жизни слишком рано, обрели долгожданную вечную легкость и смотрели на гибнущий мир с сожалением. Гермиона думала о детях войны, Гарри, Невилле, семье Уизли, Ханне и понимала, что она победила. Война поглотила каждого, до кого смогла дотянуться своей ненасытной пастью, и никогда не остановится. Даже если однажды ей придет конец, неизбежно наступит другая. Когда Гермиона поднялась на ноги, застывшая исступленная улыбка все еще искажала ее черты, расфокусированный взгляд не различал перед собой ничего, кроме размытых очертаний руин. Гермиона потянулась к запястью, сорвала изумрудную нить с лунным камнем и отбросила в сторону. Хлопок аппараций, и последнее теплое дыхание развеялось на ветру, покинув безмолвное торжество смерти и тьмы. Ницк цвиан пхе бат сиец ачилдрин. Чистильщики идут друг за другом. Знакомый перрон простирался в мрачную даль. Раньше ей никогда не доводилось видеть его таким пустынным и безжизненным. Порывы зимнего ветра поглощали звуки шагов, то препятствуя, то подгоняя. Они вытирают пол в мясной лавке ваших маленьких разбитых сердец. Это было единственное место, очутиться в котором ей казалось правильным. За всю свою жизнь она приняла слишком много скверных решений, но это ее вдохновляло. Осталось подождать совсем немного. Это будет долгое, но самое прекрасное и спокойное путешествие в ее жизни. Ей так была необходима передышка. У нас есть ответ на все ваши страхи, он прост, лаконичен и кристально ясен. Новый порыв ветра принес с собой протяжный гудок поезда и звук стучащих о рельсы колес. На горизонте бледнел тусклый огонек света, с каждым мгновением становящийся все ближе. Ее не покидало ощущение чужого присутствия, словно кто-то за ней наблюдал, но она не оборачивалась. Ей было все равно, теперь уже все равно. Мы все плачем сейчас, плачем, потому что мы ничего не можем сделать, чтобы защитить вас. Свет становился все ярче. Гудок проревел с нарастающей громкостью, и вокруг стало светлее. Она замедлила шаг, подобравшись к самому краю, и остановилась. Боковое зрение уловило движение, и ее взгляд встретился с яркими светящимися зрачками. Рыжий лис пристально наблюдал за ней, замерев в напряженной позе. Она задержала на нем взгляд всего на мгновение и затем вновь обратила к стремительно приближающемуся поезду. Он несся так быстро, слепил своим светом, и она ощутила себя мотыльком, преследовавшим одну единственную цель. Цель всей своей бесславной и короткой жизни. Гермиона. Она улыбнулась и прикрыла глаза. Слишком ярко. Ей больше не нужно смотреть. Она знала дорогу. Один шаг, второй. Гермиона, нет. Носок ботинка завис над бездной. В нос ударил запах топлива. Оглушительно громкий гудок раздался совсем рядом. Разве он хоть когда-то способен был кого-нибудь остановить? Наконец-то, скоро я буду дома. Вихрь воздуха от приближающегося локомотива обдал ее лицо. Она глубоко вдохнула и приготовилась совершить последний шаг. Нет. Сильные руки схватили ее и прижали к горячему телу. Поезд пронесся мимо, так и не забрав ее с собой. Все хорошо, я рядом, слышишь, я рядом. Она цеплялась пальцами за грубую ткань, под которой проступали крепкие мышцы, и не могла уложить в сознании, было ли это все взаправду или ей все же удалось достичь желаемого и покончить со всем этим. «Рон», — тихо пролепетала она, узнав родной запах и голос, который, казалось, она в последний раз слышала сотню лет назад. «Да», — глухо отозвался он, тяжело дыша, «да, я здесь, я с тобой». «Черт, Гермиона, как же ты меня напугала, Рон!» Она уткнулась ему в грудь и разрыдалась. Мутная завеса рухнула, и реальность захлестнула Гермиону подобно снежной лавине. Это было по-настоящему. Она не знала, как, ведь именно в это поверить было сложнее всего, но она верила. Рон прижимал ее к своей груди и успокаивающе поглаживал по волосам. Его тяжелое дыхание согревало макушку, и это тепло медленно растекалось по околевшему телу. Казалось, они стояли так целую вечность, прежде чем Гермиона отстранилась и, обхватив руками его лицо, жадно всмотрелась в его голубые глаза, чтобы убедиться, что она не ошиблась. Как, лишь смогла проронить она, скользнув взглядом по его странному одеянию. На Роне был простой длинный балахон, под которым проглядывала обнаженная кожа. Не слишком подходящий выбор для поистине морозной ночи. «Я думал, ты узнаешь меня», — с печальной улыбкой пробормотал он, пристально разглядывая ее в ответ. «Мне казалось, ты узнала». Глаза Гермионы широко распахнулись, рот приоткрылся в изумлении. Несмотря на то, что мысли и воспоминания прошедших минут были достаточно туманны, одна совершенно необычная деталь, отдаленно смутившая ее ранее, заслуживала намного больше внимания, если бы Гермиона была в состоянии проанализировать ее в моменте. «Ты анимаг?» – догадалась она, и Рон робко кивнул. «Но как ты?» «Не сейчас, нам нужно спешить, оставаться здесь слишком опасно», – он обернулся, и Гермиона, проследив за его взглядом, заметила у колонны крошечную фигурку, нервно заламывающую маленькие ручки. «Добби», — в неверии сквозь слезы выдохнула она. Нет, вероятно, ей все же удалось распрощаться с жизнью, ибо Гермиона никогда не верила в чудеса. Ей везло и довольно часто, но это было слишком. Все навалилось так внезапно, и ее хрупкие плечи просто не были способны вынести этот груз. Добби с трудом стоял на ногах и дрожал всем телом. Должно быть, он едва не лишился чувств от страха, наблюдая за своими любимыми людьми, зависшими на краю пропасти. «Добби просит прощения, мисс», — забормотал домовик, едва переставляя ноги. Добби запаниковал и не смог сдвинуться с места, когда Рон Уизли приказал ему остановить вас. «Все в порядке», — перебил его Рон. «Все позади, приятель, нам пора уходить». Он крепко сжал руку Гермионы, второй обхватил ладошку Добби, и спустя мгновение все трое исчезли в воронке аппарации. Старенькое радио, настроенное на неизвестную волну, надсадно кряхтело в попытке уловить сигнал сквозь помехи. Гарри сидел за ветхим столом, положив голову на скрещенные ладони, и следил рассеянным взглядом за колебаниями зачарованного огонька керосиновой лампы. Сегодняшним утром он вновь отправился на поиски коттеджа, ориентируясь по рельефу на снегу, что остался от его вчерашних следов после лютой вьюги, но сколько бы Гарри ни исследовал лес в разных направлениях, поиски ни к чему не привели, ни дома, ни следов автомобильных колес. Позже он собирался попробовать снова, но отчего-то был уверен, что результат будет тем же. Гарри чувствовал себя глупо. Осколок зеркала Сириуса и правда был его последней надеждой, но уповать на то, что его отчаянная мольба была услышана, он не мог. Более того, с каждым прошедшим часом Гарри лишь убеждался, что повел себя как истинный безумец. Крестраж больше не касался его кожи, и настало время думать, что же делать дальше. Стало действительно легче, это было сложно отрицать. По крайней мере, к Гарри вернулась способность ясно мыслить, и пугающие инфернальные образы больше его не тревожили. Но чувство беспредельного одиночества полностью обнажилось и отныне возобладало над всеми другими. В этой пустоте было слишком тихо. Потолок палатки перестал прогибаться под порывами ветра, и временное затишье позволило расслышать льющуюся из радио мелодию, когда помехи исчезли. Гарри прибавил громкость, лениво прокрутив колесико вправо, и вернул руку под подбородок, внимая словам песни, которую слышал впервые. Она напоминала печальный медленный танец или балладу. Низкий хрипловатый голос рассказчика повествовал историю о войне, которую, казалось, он видел собственными глазами. Гарри прислушался. Что-то непередаваемо горькое сквозило в бесконечно повторяющемся возгласе о дети. Был ли рассказчик волшебником, Гарри не знал. «Возвысьте голос свой, возрадуйтесь, возрадуйтесь». Он нахмурился и ощутил горький привкус именно на этих словах. Еще со времен жизни на Тисовой улице Гарри доводилось слышать подобное лишь на воскресных мессах. Возможно, это было обращение к ангелам, Гарри не был силен в таких вещах, но сердце подсказывало ему, что он был прав. «Эй, маленький поезд, подожди меня, я был закован в цепи, но теперь свободен, я не сдаюсь. Разве ты не видишь в этом процессе уничтожения?» Он сглотнул подступивший к горлу ком и глубоко вдохнул как раз в тот момент, когда где-то снаружи раздался подозрительный шум. Гарри приподнял голову и обратил взгляд к медленно покачивающимся шторам, служащим входом в палатку. Он должен был проверить, схватить рядом лежащую палочку и быть готовым защищаться, но по необъяснимой причине не мог пошевелиться. «Ты в безопасности», — шептало подсознание. Но тогда отчего же в груди так яростно колотилось сердце? «А дети, возрадуйтесь, возрадуйтесь». В лесной черноте за узким проемом мелькнуло какое-то движение. Тело Гарри покрылось мурашками, и он затаил дыхание. Если зрение его не обманывает, кто-то смог обойти его защитные чары. Кто-то, кого они и не должны были сдерживать. Страх и предвкушение затрепетали под ребрами, глаза запекло от напряжения. Шторка отлетела в сторону. Два темных силуэта проскользнули внутрь, и когда тусклый свет озарил их, Гарри резко выдохнул, поднимаясь на дрожащих ногах. Он не был безумцем. Он просто был напуганным, растерянным мальчиком, который никогда не терял надежду. Рон и Гермиона стояли прямо перед ним. Здесь и сейчас, измученные, истощенные, но по-прежнему такие же родные, как никто в этом необъятном холодном мире. «Эй, маленький поезд, подожди меня, когда-то я был слеп, но теперь я вижу, осталось ли местечко для меня или это всего лишь игра моего воображения». Друзья бросились к нему, обняв так крепко, что стало тяжело дышать. Они были такими теплыми, настолько близкими и осязаемыми, Гарри совсем забыл, каково это, какое это счастье, греться в объятиях любимых людей. Они просто стояли, прижавшись друг к другу, и тихо плакали с болезненными улыбками на лицах, проживая в этом сокровенном моменте долгожданной встречи всю накопленную боль, которую старательно прятали все эти месяцы, чтобы не разорваться на части. Сегодня они могли позволить себе не быть сильными. Сколько бы ссор и разногласий не возникало между ними, Гарри, Рон и Гермиона в каком-то непостижимом смысле были единым целым, и это единство являлось чем-то незыблемым и нерушимым. У них было то, что было неподвластно необузданной силе войны. «Эй, маленький поезд, мы все запрыгиваем в него, поезд, что едет в королевство, мы счастливы, мам, мы веселимся, это превзошло мои самые смелые ожидания». Они бессознательно раскачивались в такт песни, увековеченному лейтмотиву их дружбы. Возможно, однажды настанут иные времена, когда трое друзей смогут кружиться под нее в чьей-то гостиной на мягком ковре возле горящего камина. Возможно, однажды боль перестанет быть такой невыносимой, и они вновь научатся любоваться звездами без слез. Но сегодня, сейчас они в самом деле узнали, что счастье можно найти даже в самые темные времена, если не забывать обращаться к свету. Примечание к части. Арт к главе. https://methetsursioflithering289. Последние сцены для меня просто «разбитое сердце». Вы бы знали, как долго я вынашивала в голове эту идею, именно в связи с этой песней. Раньше я относилась к ней ровно, но теперь во время войны не могу спокойно ее слушать, рыдаю даже на улице. Однажды вечером я вышла прогуляться, в наушниках звучала «Children». Небо было ясным и звездным, и в какой-то момент я увидела это, то, что увидела Гермиона, когда смотрела на звезды, увидела эту сцену со стороны и затем, ее глазами. Пришлось остановиться и сквозь слезы быстро набросать в телефоне план, который, наконец, воплотился. Я не берусь утверждать, что по канону эльфийская магия настолько продвинута, но мне всегда казалось, что Добби и Кричер обладали некими телепатическими способностями и могли найти волшебника в любом месте, где бы он ни находился. Мы подобрались к заключительному третьему блоку работы. Осталось около 8 глав до конца, еле сдерживает слезы. Глава 48. Этот воздух чувствовался совсем иначе. Необъяснимо знакомо, хоть и вдыхался ею впервые. Запах снега, хвои и утреннего тумана наполняли зажатые легкие, и становилось легче. Будто все невзгоды остались далеко позади, в другом измерении, в котором Гермиона никогда не желала бы очутиться снова. «Доброе утро!» Она вздрогнула и обернулась. Рон сконфуженно улыбнулся, нагнувшись под низким навесом палатки, и, покинув ее, направился к Гермионе. Зимний свитер с вышитой буквой «Р» поселил в груди щемящее чувство чего-то бесконечно печального, но Гермиона не помнила причины, не хотела вспоминать. «Доброе утро!» — тепло поприветствовала она, проследив за тем, как Рон опустился рядом на импровизированный пуфик из сложенного в несколько раз шерстяного пледа. Гарри еще не проснулся, Рон покачал головой, бросив короткий взгляд на палатку. Всю ночь они провели в обнимку, тесно прижавшись друг к другу. Возможно, кому-то со стороны это могло показаться странным или даже неприемлемым, ненормальным, но в этом не было ничего романтического. Никогда. Просто темнота слишком часто несла смертельную угрозу. Война в ночи оживала, когда сознание усыплялось. Она ждала подходящего момента, когда беззащитная жертва сдастся от изнеможения и упадет в объятия сна. «Я хотел поговорить», — нерешительно произнес Рон, — «о вчерашнем. Не хотел, чтобы Гарри знал, пока ты сама не решишь рассказать». «О чем?» — Рон внимательно изучал ее хмурым взглядом и затем опустил глаза. «Ты знаешь, о чем?» — Гермиона рассеянно качнула головой. «Вчерашний день был странным, но ведь они, наконец, вместе, можно сказать, почти в безопасности». «Там, на перроне», — добавил он, — «зачем ты хотела сделать это?» Гермиона моргнула и изогнула губы в улыбке, слегка сдвинув брови к переносице. «Сделать что, Рон?» — он сглотнул, не отрывая от нее настороженного взгляда. Его губы приоткрылись в немом вопросе, но тут же сомкнулись. Откуда взялось это напряжение? Казалось, Рон не разделял той тихой радости, которая наполняла Гермиону с момента пробуждения. Ей так много хотелось ему рассказать, но не находилось подходящих слов. Она просто была счастлива находиться здесь с ним и Гарри. Они продолжали сидеть, погруженные в молчание, и прислушиваться к шуму утреннего леса. Где-то вдалеке раздавалось пение одинокой птицы, тонкие высокие деревья протяжно поскрипывали под давлением ветра, сдувающего снежинки с припорошенных ветвей. Так тихо, сзади послышался шелест потрепанной ткани. Рон с Гермионой обернулись. Гарри выглядел сонным и взъерошенным, крайне взволнованным, круглые очки слегка съехали на бок. Мгновение спустя обеспокоенное выражение его лица сменилось улыбкой облегчения. «Я уже было подумал, что мне все это приснилось», — честно признался он. «Не помню, когда в последний раз так крепко спал. Каждое слово давалось ему с трудом и казалось неподходящим для такого момента. Каким должно быть правильное поведение после длительной разлуки? О чем стоит сказать в первую очередь? Как поприветствовать? Нужно ли приложить как можно больше усилий для того, чтобы продемонстрировать важность долгожданного воссоединения посредством сердечных слов и признания, или же просто вести себя естественно, как будто и не было тех жутких холодных месяцев страха и одиночества? И мне превосходно спалось, согласилась Гермиона и отодвинулась в сторону, чтобы Гарри уселся между ней и Роном. Мне одновременно и хочется, и не хочется расспросить вас обо всем на свете. Гарри предпринял неудачную попытку пригладить отросшие волосы. «Боюсь узнать плохие новости. Рон теперь анимаг», — выпалила Гермиона первое, что пришло в голову. Ей действительно не терпелось узнать подробности. «Это ведь и правда было безумно интересно, не так ли?» Гарри удивленно округлил сонные глаза и в ошеломлении уставился на Рона, всю его усталость словно рукой сняло. «Что? Серьезно?» Вроде того, Рон безуспешно попытался подавить гордую улыбку и непринужденно кивнул. Кое-что никогда не меняется, Рон Уизли никогда не умел скрывать самодовольство, и это было бесконечно мило. «Блеск!» — по-ребячески воскликнул Гарри. «Обалдеть! Как тебе это удалось?» «Ну, это было непросто», — с видом знатока ответил он. «МакГонагалл помогла мне в сотворении ритуала. Должен сказать, это чертовски хитроумная и многоэтапная штука. Не каждый способен осилить подобную магию. Я слышала, что подготовка занимает около месяца, а успешность самого ритуала зависит от многих условий, которые необходимо строго соблюдать, иначе придется начинать все сначала», — полувопросительно уточнила Гермиона. «Так и есть», — воодушевленно ответил Рон. «И не то чтобы я хвастался. Ох, да брось, это же просто потрясающе», — восхитился Гарри. «И чей облик ты принимаешь?» Рон интригующе ухмыльнулся и почесал затылок. «Скоро узнаешь. Это сюрприз. Могу дать небольшую подсказку. Цвет шерсти остается таким же. Гермиона». Она прикрыла рот рукой и тихо рассмеялась. Им будто снова было по 13. До боли знакомо и одновременно жутко непривычно. Почти до мурашек. «Почему-то в этом я даже не сомневался», — усмехнулся Гарри. «Выходит, ты тоже шпионишь для Ордена? Еще как. Бьюсь об заклад. Пожиратели смерти до сих пор ломают голову над тем, кто же сдает их позиции. Не так давно отряд Дамблдора сорвал довольно крупную операцию в Блэкстоуне, И все потому, что кое-кто становится слишком разговорчив после бутылки огневиски. Мы тогда едва не погибли. Гермиона сглотнула и уставилась на свои колени. Мимолетная мысль улетучилась так же внезапно, как и появилась. Она не должна была думать об этом. Не сейчас. Отряд Дамблдора, переспросил Гарри. Скажи, что ты шутишь. Невилл теперь за главного. Ты бы видел его, Гарри. Он стал на несколько дюймов выше. Он тот еще сопротивленец. Построил настоящую армию прямо под носом у пожирателей. Старуха рассказала, когда помогала мне с анимагией. Звучит просто дико. Кто бы мог подумать, что МакГонагалл способна на подобные авантюры. Когда мы учились, она наказывала нас за невинные прогулки по запретному лесу. Мы гуляли по ночам и нам было по 11, заметила Гермиона. И вообще, на что они рассчитывали, назвав лес запретным? И запретная секция в библиотеке, подхватил Рон. Именно. Разве не ясно, что для пытливого детского ума не существует ничего более привлекательного, чем запреты? А может, Дамблдор сделал это специально, чтобы проверить, кто из новичков окажется самым отважным психопатом, предположил Гарри, и соорудил для нас все эти головоломки, чтобы быть уверенным, что мир магии находится в надежных руках. Они звонко рассмеялись, но улыбка Гарри быстро померкла. Напускное беззаботное веселье не могло длиться слишком долго. Я подвел его, не только его, всех вас, Гарри. Нет, Гермиона, это правда. Вы с Роном столько сделали для Ордена, ты. Я даже не могу вообразить, через что пришлось пройти тебе. Он, наконец, поднял взгляд на нее, но она не смогла его выдержать и уставилась на свои колени. Столько ужаса и боли, о которых ты вряд ли захочешь когда-то говорить. А я просто ждал. Был ослеплен пророчеством и жил одной лишь мыслью, что я избранный. Ждал, что мне, как всегда, повезет. Что удача сама придет ко мне в руки, но мой побег так ясно показал мне, что без вас я ничего не стою, и никогда не стоил. Гарри сжал в кулаки ладони, свисающие с согнутых колен, его челюсти напряглись, взгляд похолодел. Он выглядел смертельно уставшим, заметно повзрослевшим в сравнении с тем днем, когда они виделись в последний раз в норе. Гермиона понимала, как все выглядело для него. Понимала, как, вероятно, он представлял себя сквозь призму восприятия друзей, для которых он выглядел никчемным неудачником, пока они рисковали жизнями. У них были разные миссии, не было плана и наставника, который дал бы четкие указания. Ошибки были неизбежны. «Гарри, это не так», – тихо проговорила Гермиона, положив ладонь на его напряженные костяшки. «Ты неоднократно доказывал своими поступками, насколько удивительным волшебником являешься. Никто не осуждает тебя», – заверил его Рон. «Мы с Гермионой догадывались, что ты задумал, и ужасно волновались, что тебе доведется пройти через это одному. Слишком опасно оставаться наедине с такой сильной темной магией. Уж не опаснее, чем быть разоблаченным и замученным до смерти», – пробормотал Гарри. «Мы ведь сейчас не соревнуемся, правда?» – хмыкнул Рон. «Каждый из нас не раз оступился. Возможно, когда-то мы сможем поговорить и об этом». Он бросил многозначительный взгляд на Гермиону и затем вновь сосредоточился на Гарри. «Ладно, и каков план? С чего нам начать?» «Прежде всего, мне кажется, нам нужно немного расслабиться, привыкнуть друг к другу и перестать испытывать эту дурацкую неловкость», — пытался подбодрить его Рон. «Время от времени я буду выбираться в Лондон и Хагсмит», — Аберфорд обещал помощь с провиантом. «Аберфорд?» — брови Гарри взлетели вверх. «Ты разве с ним не знаком? Это ведь он прислал Добби за нами по твоей просьбе». Неподдельное недоумение на лице Гарри красноречиво глаголило о том, что он впервые услышал это имя и совсем не улавливал сути. «Брат Дамблдора», — подсказала Гермиона. «Он владелец кабаньей головы, помнишь?» «Да, но...» Гарри запнулся и потянулся рукой к карману потертых джинсов, выудив из него осколок зеркала. «Черт, теперь мне даже как-то стыдно признаться, о чем я думал каждый раз, когда видел его отражение. Выходит, зеркало все это время было у него? Согласись, очень приятное совпадение», — широко улыбнулся Рон. «Вряд ли это было совпадением. Если бы я только знал об этом раньше», — тяжело выдохнул Гарри. «Если честно, я думал, что окончательно слетел с катушек, когда заговорил с осколком зеркала. Я ведь даже не был уверен, что отражающийся в нем глаз действительно был там на самом деле. Вы бы знали, сколько всякой чертовщины мне мерещилось, пока я носил медальон». Гермиона сжала его ладонь, ощутив горечь его признания на корне языка. «Гарри, нам очень жаль. Мне было невыносимо одиноко, но при этом я почти никогда не чувствовал полного уединения, будто кто-то или что-то следило за мной. Иногда я видел вас, он мрачно взглянул на друзей, точнее это были не совсем вы, скорее, тени с искаженными лицами, которые ненавидели меня, и это было самым сложным, ежедневно убеждать себя, что это неправда, уговаривать себя, что это всего лишь плод моего воображения. «Мы больше не оставим тебя одного, ясно?» – решительно произнес Рон. «Мы всегда были вместе. Напрасно ты решил, что сможешь отделаться от нас так просто. Я думал, так будет лучше для всех. В каком-то смысле так и получилось, верно? Каждый из нас пытался следовать зову своего пророчества. У Гермионы больше не было ответа на этот вопрос. У нее не было сил размышлять о том, что в конечном итоге оказалось правильным решением. Пророчество. Она так и не поняла, в чем был его смысл. То, что казалось ей раньше неоспоримой, фундаментальной истиной, теперь вызывало слишком много сомнений. Для чего она спасла всех этих людей? Зачем рисковала своей жизнью? Возможно, с ней прибыл прав, когда уверил ее, что сопротивляться голосу пророчества бессмысленно, но что, если бы она все же попыталась? Гермиона, она вздрогнула и окинула взглядом Гарри и Рона. Похоже, они уже какое-то время обращались к ней и, возможно, задали вопрос, который она не услышала. «Простите, я отвлеклась. Когда тебе нужно вернуться в их штаб?» — повторил Гарри, и в его глазах промелькнул оттенок беспокойства. Гермиона поджала губы в подобии улыбки, всеми силами стараясь сохранять внешнюю невозмутимость. «Я больше не вернусь в Мэннер», — она поднялась на ноги, сбросив одеяло на землю. «Пойду заварю чай». Ощущать на себе их напряженные взгляды было несладко. Гермиона была уверена, что они заметили, как сильно дрожала ее рука, когда она поправила волосы нервным движением. Ожидание всегда обманчиво, и лишь теперь, оказавшись здесь, рядом с мальчиками, Гермиона осознала, насколько все было плохо. Она хотела бы притвориться, что осталась прежней, что ее душа не расколота, а сердце все еще цело. Она бы хотела быть способной поговорить с Гарри и Роном обо всем на свете, как это было раньше. Но что-то внутри нее безвозвратно сломалось. Гермиона пыталась маскироваться, вести себя непринужденно, но лишь слепой не заметил бы натянутой неискренней улыбки, за которой не было ничего. Гермиона была пуста. Отработанные последовательные действия, составляющие процесс с помещения чайника на горелку, вот и все, что занимало ее мысли. Будто некая сила загнала все воспоминания последних дней в капкан и захлопнула его, однако ловушка опасно подрагивала, а временами сотрясалась с оглушительным грохотом. Возможно, Гарри пока ничего не понял, но Рон, черт возьми, он смотрел на нее таким взглядом, от которого внутренности покрывались изморозью. Что именно он увидел? Гермиона едва могла вспомнить, как состоялась их встреча. Все предшествующие события словно тонули в непроглядном тумане, но по необъяснимой причине эта неизвестность была ужасно болезненной. Так ли работает заклятие забвения? Разве может быть что-то хуже боли, о причине которой не помнишь? Гермиона оперлась ладонями на ветхий столик и прикрыла глаза. Тупая боль пронзала виски и скручивала желудок. Нарастающая в груди тревога растекалась по телу и выступала испариной на коже. «Все в порядке. Я здесь в безопасности. Давай же, Гермиона, соберись». Она глубоко вдохнула как раз в тот момент, когда раздался свист чайника. «Точно. Палатка». Она находилась в палатке в лесу. Там в углу лежал рюкзак Гарри, который он носил с четвертого курса. На стуле висела его же фланелевая рубашка в сине-белую клетку, изрядно поношенная, но все такая же по-особенному родная. Это определенно походило на реальность, на безопасную реальность. «Банка с чаем должна быть где-то под курткой», — раздался голос Гарри совсем рядом, и Гермиона мигом обернулась ко входу, сделав вид, что все это время была занята приготовлением. Попытка явно вышла довольно жалкой. «Ага, точно, где же ей еще быть?» — нервно хихикнула Гермиона, отбросив в сторону помятую куртку, под которой нашлась жестяная банка из-под кофе. По правде говоря, от некогда хранившегося в ней чая осталась лишь горстка пыли. «Мне кажется, нам не следует здесь задерживаться». Рон вошел следом и с подозрением покосился на плавающие в кипятке останки Эрл Грея. «Добби, конечно, умеет хранить секреты, но вдруг он попадется кому-то из пожирателей». «Согласна», — поддержала Гермиона. «Нам придется менять локации каждый раз, когда ты будешь уходить, Рон. Поэтому было бы неплохо снова обзавестись монетами». Он одобрительно кивнул и принюхался к сомнительному содержимому чашки. «Извините, что не отличился особым гостеприимством, но с едой дела обстоят хреново». Виновато почесал за ухом Гарри. «Точнее, ее нет. Совсем. Я принес с собой кое-что из Хаксмида». Рон поднял сумку с пола и вытряхнул из нее сверток с сэндвичами. «Старик не прогадал, когда отправил Добби за нами. Жаль, что я так и не увиделся с ним. Он к нам еще заглянет, и нам снова придется после этого перебираться на новое место. А у меня остались магловские деньги», — вспомнила Гермиона. «Мы бы могли немного развеяться. Изменим внешность, отправимся куда-то подальше от Лондона. Мне нравится», — воодушевленно закивал Рон. «Что скажешь, Гарри? Затея, конечно, рискованная, но я только за», — выпалил Гарри, прервав его на полуслове. «Мне уже настолько осточертели эти тряпичные стены, так что я с полной ответственностью заявляю, что готов променять их на поединок с парочкой пожирателей и егерей». «Круто!» Гермиона с теплотой наблюдала за мальчиками, чьи юные широкие улыбки мелко подергивались, выдавая нетерпение от предстоящего приключения. Она так хорошо понимала Гарри, ей тоже осточертели ее стены, холодные, зловонные, покрытые кровавыми разводами, в которых неистово билось ее сознание, подавленное чужой отклюменцией. Невзирая на то, что мечтой каждого второго городского работяги является уединение вдали от цивилизации, очутиться в эпицентре события и прогуливаться шумными улицами казалось настоящим благословением. Выбор Гермионы пал на маленький городок Эксетер графства Деваншир в юго-западной Англии, который не славился своей причастностью к миру магии, хоть и до боли напоминал Хаксмит своими причудливыми старинными домишками с винтажными вывесками. Гермиона бывала здесь всего однажды, когда путешествовала с летним лагерем в третьем классе. Это место было довольно тихим и отдаленным, идеальным для того, чтобы не приходилось переживать о незваных гостях с гнусными помыслами. Однако трое друзей постоянно были настороже и присматривались к каждому прохожему, который мог вызвать подозрения. Первым делом Генри, Роджер и Грейс, путешественники средних лет, отдаленно напоминающие группу ученых, заглянули в продовольственный магазин и пополнили запасы еды на случай, если придется экстренно аппарировать, и лишь затем отправились на прогулку по миниатюрным мощеным улочкам. Они часто останавливались полюбоваться средневековыми и более поздними памятниками архитектуры. Этот небольшой городок был богат на дворцы, музеи и древние храмы. Изобилие отвлекающих факторов избавляло их от неловких разговоров, груз которых ощущался многократно сильнее, когда Гермиона, Гарри и Рон находились в заточении безлюдного леса и были предоставлены сами себе. Все же магловское культурное наследие восхищало, его ценность была неоспорима. Возможно, прояви чистокровные аристократы хоть немного интереса за всю историю мира магии, они бы убедились в этом сами и не стали бы заложниками собственных предрассудков. Гермиона чувствовала себя странно. Она понимала, что должна ощущать себя в своей тарелке, что ей ничего не угрожает, но в то же время не могла отделаться от чувства, будто она совершила нечто ужасное и в скором времени за это расплатится, будто однажды ей придется обнажить всю свою гниль перед Гарри и Роном, и все пережитые ею страдания померкнут на фоне злодеяний, на которые она была вынуждена пойти, чтобы выжить и оставаться незамеченной. Несмотря на то, что воспоминания о прошедших днях затонули в хитросплетении многих жутких и поистине темных образов, решение не возвращаться в тело Беллатриса и бросить миссию было совершенно отчетливым, непоколебимым и бескомпромиссным. А значит, необходимо было приспособиться к новым реалиям, детально продумать, чем стоит делиться с мальчиками, а какую информацию оставить при себе. «Прошло уже почти 5 месяцев», — тихо заговорил Гарри, зажмурившись от неприятного вкуса темного пива, которое они решили испробовать в стареньком аутентичном пабе. 5 месяцев медальон у меня, а я до сих пор не имею понятия, как его уничтожить. За это время я лишь смог убедиться в том, что в тайной комнате мне, как всегда, невероятно повезло, и такое бывает лишь раз. Либо же я никудышный гриффиндорец, и меч просто-напросто меня ненавидит. Снова сомневаешься в решении шляпы? Устало выдохнул Рон. Не кажется ли тебе, что для этого уже поздновато? Она сама сказала, что сомневается до сих пор. Ты бы видел ее надменное лицо в кабинете у Дамблдора в тот день. Я тут подумал, а не работают ли они с мечом в паре? Ведь в тот день Фаукс принес мне пустую шляпу, и лишь потом в ней появился меч. Да черт его знает. Ясное дело, что Крестраж, не Василиск, который может отгрызть тебе голову в любую секунду, но и не мятный пряник ведь, правда? Проклятый Скримджер, старый идиот, кто дал ему право философствовать на тему, кому принадлежал гребаный меч? Скримджер, впервые подала голос Гермиона. Причем тут Скримджер? Гарри и Рон переглянулись, и затем их лица озарились пониманием. Тогда, на свадьбу, за несколько часов до падения министерства заявился Скримджер. «Когда ты ушла», — пояснил Гарри, — «он принес несколько вещиц, которые Дамблдор завещал нам троим. Все они канули в пламени, да и после всего этого в общем, мы не успели тебе рассказать, да и смысла особого мы в них не увидели. Вряд ли этот хлам мог хоть как-то нам помочь». «Что это были за вещи?» — нетерпеливо спросила Гермиона. Новый объект внимания, на котором она могла сфокусироваться, подвернулся как нельзя вовремя. «Ну, какой-то дурацкий артефакт, который выключал везде свет», — поморщился Рон. «Книга со сказками, которую нам читали в детстве. И еще Снитч, тот, что я поймал на первом курсе», — сказал Гарри. «Только он и уцелел, так как я сразу положил его в карман». Мило, уголком губ улыбнулась Гермиона. «Они обладают телесной памятью, кстати. Возможно, внутри него заключена какая-то подсказка. Сомнительно, хотя внутри него и правда определенно что-то есть. И, если честно, не сказал бы, что этот засранец помнит меня. Или память у него паршивая, или он ненавидит меня тоже». Рон добродушно улыбнулся и ткнул Гарри локтем в плечо. «В общем, Дамблдор завещал нам троим бесполезный хлам и меч Гриффиндора», — подытожил Уизли. «Вот только Скримджер отказался нам его отдавать, так как формально Дамблдору меч не принадлежит. Знаю, что его жестоко убили примерно через час после этого, а говорить о мертвых плохо нельзя, но я до конца своих дней буду считать его безмозглым придурком». «С этим сложно поспорить», — рассеянно ответила Гермиона, едва уловив суть последних слов Рона. Взгляд ее был неотрывно прикован к барной стойке, в грудной клетке неистово колотилось сердце. Содержимое желудка поднималось все выше по пищеводу, кончики пальцев стремительно холодели и становились липкими от пота. Звоны бокалов и негромкие разговоры приглушились за грохотом пульса о барабанные перепонки. Гермиона усиленно сглотнула и прищурила слезящиеся глаза, разглядывая белокурую макушку молодого посетителя паба. Он был одет в магловскую одежду и выглядел довольно расслабленно, будто являлся частым гостем местной забегаловки. Нет, он не мог знать, этого не может быть.